Седьмое. Я по-прежнему ходил в гражданском. Формы мне не выдали. К счастью, не было моего размера. «Не переживай», — утешал меня Эф. «Кого-нибудь убьют, и тебя переоденем». Но я не переживал. На правом предплечье у меня была повязка с эмблемой, а на голове отвратительный мотоциклетный платок с патриотической аббревиатурой. Все это вместе с очками стоимостью в орловского рысака, без них я был почти беспомощен, составляло странный ансамбль. Среди штабных ходили слухи, что Эф ко мне благоволит, и, наверное, это так и было. Мне разрешали быть караульным, и фактически я целыми днями сидел в холле, я даже спал там, положив ноги на журнальный столик. Было неудобно и ныл хребет, зато я был относительно спокоен. Если Ширли придет, если только она придет, для меня это единственный шанс ее встретить и объяснить, что здесь происходит. Да, судя по всему, Эф мне протежировал, потому что кюхенмейстера выставили на следующее же утро. Причем даже пропустили сквозь строй, понятное дело, как шпиона. Для кюхенмейстера я сделал все, что мог. Как только Эф записал меня в свое битое войско, я опрометью бросился на кухню, меня переполняли инструкции. Я прошептал ему на ухо имена с кокосовых орехов и объяснил, как себя вести. Потом уже к ночи несчастный простак явился к Эф с челобитной зачислить его тоже. Но Эф, порасспрашивав его о житье-бытие минуты эдак с пять, вдруг в неожиданно грубой форме велел ему убираться. По словам Эф, все, что говорил кюхенмейстер, было неубедительным подхалимажем. И сам кюхенмейстер – провокатором и временным попутчиком. Кюхенмейстер заклинал Эф индюшиными котлетами, дескать, никто не сможет их для Эф приготовить, если его уволят. Но Эф был неподкупен, он сказал, что перебьется. Выходило, что служить под началом Эф престижнее, чем служить в гостинице. Без комментариев.